Глава 23. Когда Сильвия отправила гонцом письмо сыну, мы с бабушкой вернулись в экипаж. Не стали надолго прощаться с читой Вокс, пообещав быстро приехать с ребенком. «Вот видишь, а ты не хотела просить помощи», – просияла улыбкой Алета и похлопала меня по плечу. «Хорошая семья у Элиаса. Вот такой муж тебе и нужен», – говорила она, а я смотрела в потолок кареты и молилась о том, чтобы все прошло гладко и Вернан смог нас защитить. Главное – скорее собрать самые необходимые вещи и увезти Грея в безопасное место. Не успели мы пересечь столичный тракт, как экипаж резко остановился, и я едва удержалась в сиденье, в последний момент ухватив Алету за руку. «Что такое?» Сердце в страхе ухнуло в пятки, когда дверь кареты распахнулась. Всклокоченный и побитый Клаош ворвался внутрь и посмотрел на меня обезумевшими глазами. Не успел он заговорить, как я все уже поняла по его взгляду, и будто прибитая не сумела подняться с места. Харон с отрядом ворвался в поместье, уложил всю стражу и забрал Грейсона. Ударила обухом по голове. Случилось то, чего я так сильно боялась. «Прости меня, я пытался противостоять, но их было слишком много. Я сразу вскочил на коня и поехал за вами». «Грей сильно испугался?» – спросила мертвецким голосом, чувствуя, как холодеют щеки и начинают трястись руки. «Нет, он к нему сам пошел», – прозвучало облегчением и приговором одновременно. «Да как он посмел, козлина!» – взорвалась гневом старушка. «Куда ты смотрел, Ирод? Где были все стражи?» «Я же сказал, они всех раскидали и связали», – попятился Клаош назад, чтобы не нарваться на трость бабули. Подобрав пышную юбку платья, я вскочила с места и вытеснила Клаоша из кареты. Спустилась на землю и огляделась. Заметила, как рядом бьет копытом его черный рысак. «Алета!» – обратилась я к выглянувшей из экипажа бабули. «Если не вернусь сегодня, бей тревогу! Клаош, помоги!» Вставила я ногу в стремя, и парень подтолкнул меня, помогая забраться в седло в этом неудобном для скачек платье. «Куда ты собралась, глупая?» – закричала старушка. «За сыном поеду», – пришпорила лошадь, не дожидаясь тирады от Алеты. Схватила поводья и развернула коня в сторону дороги, ведущей во владение Кроу. Пустилась галопом с такой скоростью, будто животное гонят раскаленной плетью. Ветер больно хлестал по лицу, прическа распалась и волосы растрепались, но мне было плевать на внешний вид. Я мчалась в проклятое поместье, заглушая страшные мысли, что подкидывали мне картины того, как Холли травит моего сына. Я не знаю, на что способны эти две твари, которые мечтают сжить меня сосвету. Клянусь, убью любого, если с сыном что-то случится. Резко натянула поводья, останавливая лошадь у ворот Кроу. Меня встретил целый экипаж вооруженной охраны, и главный вышел вперед. «Мне нужен Харон! Живо впустите!» «Леди Амели?» – заулыбался здоровяк так, будто увидел давнюю знакомую, и только тогда я вспомнила его лицо. Главный страж поместья служил Харону еще в то время, когда я была женой дракона. «Добро пожаловать домой!» – отвесил он поклон и жестом приказал открыть ворота. «Домой? Нет, вовсе не здесь теперь мой дом!» Но я ничего не ответила на выпад стража и двинулась дальше по дороге, въехала на площадь и спешилась прямо у лестницы, ведущей в поместье. Заметила свет в окнах и побежала вверх по ступеням, задирая проклятое платье до самого пояса, чтобы не запутаться в юбке. Ворвалась в холл и застыла, увидев улыбающегося Харона с кубком в руках. «Где мой сын?» – подскочила к дракону. «Как ты посмел его украсть?» – закричала, обезумев от злости. Не удержалась, размахнулась и отвесила ему звонкую пощечину. Кубок выпал из руки Харона, громко рухнул на каменный пол, и рубиновое вино кровавыми брызгами расплескалось под ногами. Он молниеносно схватил меня за запястье и стиснул талию свободной рукой, прижал меня к своему оголенному торсу и шепнул на ухо. «Я знал, что ты вернешься домой». «Отдай Грея! Я за ним пришла в твое поганое логово!» Стала отбрыкиваться, упираясь ладонями в грудь дракона, но он лишь теснее сомкнул руки на моей талии. «Какая же ты красивая, Амели!» Я безумно скучал. Обожгли ядом тихие слова. Наши взгляды столкнулись, и я смело окунулась в черную глубину искрящихся зрачков. Когда-то за эти слова из его уст я готова была умереть, но время безжалостно растоптало остатки чувств к бывшему мужу. Я выстрадала ту боль потери без остатка. В душе лишь выжженная пустыня. Жене делай комплименты, Харон, а меня не смей трогать. Чудом вырвалась из цепких объятий и отошла на шаг назад. Я за сыном пришла. Отдай Грейсона, и мы уйдем. Он спит в своей комнате. Не надо его тревожить. Идем. Ужин на двоих уже накрыт. Кивнул он в сторону торжественного зала. У него нет здесь своей комнаты. Осеклась, задумавшись. На двоих? Что это значит? Снова огляделась. Тишина. Ни одной живой души. А ведь Шаэла первая бы выбежала на шум. «Успокойся. Я отослал всех в загородное поместье. Идем», – протянул мне руку, приглашая к столу. «Отослал», – прошептала с ухмылкой. «Знакомо. Ты себе не изменяешь. С глаз долой, да?» Из меня так и сочилась ненависть. Не могла с этим справиться. «Мне кажется, за прошлое я уже расплатился пощечиной, которую стерпел. Не стоит язвить. Тебе не идет». И подтолкнул меня вперед. Но я не сошла с места. «Никакого ужина не будет, пока я не увижу сына», заявила со всей серьезностью. «Я же сказал, он спит». И посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Осознав, что Грей где-то там, я побежала вверх по ступеням и стала открывать каждую дверь, что встречалась на пути. Харон в это время вальяжно шел сзади и издевательски улыбался. Мне хотелось разорвать его на куски в этот миг, но поднимать шум не стала. Наконец распахнула нужную дверь и увидела в кроватке спящего Грейсона. Бросилась в светлые покои и склонилась над сыном. Он сопел и мило причмокивал. Я погладила его по волосенкам и поправила одеяльце. Подняла взгляд, и вновь глаза стоящего напротив Харона затянули в черную бездну. «Разбудить сейчас Грея и насильно забрать? Не будет же Харон выхватывать у меня сына из рук? Или...» «Не тревожь ребенка, идем», – прошептал дракон, подошел ко мне сзади и обнял за плечи. Мне были очень знакомы эти объятия из прошлого. Я в них растворялась и откидывала голову на плечо мужа, а он целовал меня в шею, мягко отбрасывая копну моих черных вьющихся волос в сторону. Дурманящий аромат сандала окутывал и сводил с ума. «Идем», – вырвалась из плена его рук и двинулась к выходу. Пока шла по коридору, чувствовала себя кроликом в силках. В ловушке оказалась добровольно, но не могла иначе. Мне без сына не выжить. Я должна его вернуть любой ценой, привести в поместье Вокс и ждать возвращения Элиаса.